Глава 26. Новая жертва. В воскресенье я позволил себе поспать подольше. Ночь, проведенная в баре со старым приятелем по академии, этому способствовала. Селеста на все выходные уехала к родителям в Тусон, и кровать королевских размеров была в моем полном распоряжении. Хотя проснулся я без четверти 7. Внутренний будильник работал исправно. Кажется, накануне я перебрал с портвейном и был еще пьян. Оценив обстановку, я понял, что вставать у меня не было оснований. Тогда я перекатился на сторону жены, куда посягать мне было строго-настрого запрещено, и снова провалился в сон. Я стоял посреди пустынной проезжей части, и прямо на меня с оглушительным ревом несся трейлер. В этот раз я не пытался отскочить в сторону, ускользнуть от удара. Все, что мне было нужно, это разглядеть водителя. И, кажется, я узнал его. Телефонный звонок заставил приоткрыть один глаз и оперативно нащупать трубку на прикроватной тумбочке. Состояние было такое себе. Комната продолжала звенеть и кружиться даже после того, как я ответил. На другом конце провода кудахтала женщина. Я не сразу признал в плачущем голосе собственную сестру. «Кэтрин, погоди. Давай все сначала, только чуть тише и медленнее». «Перри, моя девочка, она пропала!» В трубке снова послышались всхлипывания. «Мини?» «Нет, с младшей все в порядке. С Лизой беда. Я чувствую, что-то случилось». Я молниеносно пришел в себя. Моя старшая сестра не отличалась особой мнительностью, и если она была не на шутку встревожена, у этого вполне могли быть серьезные причины. «Где ты находишься?» «У нее дома». «Успокойся, выезжаю». Я собрался по-армейски быстро, на ходу складывая в голове детали последней встречи с Лизой. Мы попрощались поздно вечером в пятницу, когда в подвале церкви было обнаружено тело пропавшей без вести Маргарет Тейлор. Впереди у нее предстояло 2 выходных. День тогда выдался не из легких. Наше заточение с Такером, истерика Гарри. Но Лиза была самой настоящей звездой, ведь благодаря ее разгадке мы существенно сдвинулись с места в этом непростом деле. И она выглядела счастливой. Конечно, девочка засиделась на бумажной работе, но она справилась, с честью прошла испытания и засияла. Что же могло стрястись? По пути я то и дело набирал телефон Лизы, но после протяжных гудков каждый раз включался автоответчик. Следуя по еще не проснувшимся улицам, я быстро домчался до места. Поднявшись на 2-й этаж, я услышал рыдания, доносящиеся из-за приоткрытой двери. Внутри я обнаружил Кэт, сидящую на полу в обнимку с любимым пальто Лизы. Я повесил его на вешалку и помог подняться сестре. Мы прошли в гостиную, расположившись на диване. В моем присутствии она немного успокоилась. Я сходил на кухню и вернулся со стаканом воды. «А теперь расскажи по порядку, что случилось». «Мы должны были встретиться вчера в полдень, пообедать у Кристо. Но она не пришла. Я звонила и звонила, но тщетно. Ты же знаешь Лизу. Она бы так не поступила, она предупредила, если могла». Собранности Кэтрин хватило ненадолго, и она снова заплакала. Я принес с кухни пачку салфеток и протянул сестре. «Вчера я еще надеялась, что она прослушает голосовые сообщения и сразу перезвонит, успокоит мое сердце. Но этого не случилось. А сегодня я пришла сюда. Цветы никто не поливал 2 дней. Ты же знаешь, какая она аккуратная. Перри, ее больше суток не было дома». Я снова набрал номер сотового племянницы. «Длинные гудки — это хорошо». После я позвонил дежурному с просьбой отследить местонахождение телефона. Вскоре офицер сообщил адрес. Я надеялся на лучшее, но опыт подсказывал, что на месте возможно ожидать чего угодно. Поэтому я попросил Кэтрин остаться в квартире Лизы на случай, если та вернется или позвонит, а сам поехал искать племянницу. На месте меня ожидал сюрприз в виде заброшенного здания. Окна 1-го этажа и входная дверь были заколочены досками. Обойдя вокруг, я обнаружил табличку закрытого ночного клуба «Бункер» со стрелкой, указывающей на подвальное помещение. Правильная Лиза в жизни не посещала подобные заведения, но я должен был проверить. Я спустился по лестнице. Двери клуба оказались заперты, и внутри было тихо. Я снова набрал Лизу. К моему удивлению, мелодия заиграла где-то наверху. Я рванул туда, на звук. На задворках, отшвырнув в сторону мусорный контейнер, я обнаружил звенящую раскладушку Лизы. А вот это плохо. Очень плохо. Я пошарил по карманам джинсов, обнаружив пару салфеток, которые я туда сунул на автопилоте в доме Лизы. Аккуратно подняв телефон двумя пальцами, я обернул его бумажным платком и убрал в куртку. Вернувшись к баку, я с опаской заглянул внутрь, но, к счастью, тот оказался пуст. Я выдохнул и снова позвонил дежурному офицеру, объявив срочный вызов всей группы с привлечением кинологов.